Галина Петровна медленно кивнула. В детской надсадно заорал соскучившийся Борик, и тотчас над ним по-шмелинному загудел Николаич, верный ревнитель барского добра, считавший ребенка Линта чем-то вроде нового имущества, хрупкого, надоедного, но для хозяев, очевидно, дорогого. Галина Петровна прислушалась к этому гудению и впервые на Зоечкиной памяти улыбнулась детской, ясной, очень доверчивой улыбкой. «Только мне надо, чтобы никто не знал. Это можно устроить». Зоечка с пониманием затрясла головой. «Это запросто, вы только наклонитесь!» Галина Петровна послушно подставила ухо Зоечкиному шепоту, щекотному, чуть пузырящемуся от торопливой слюны. «Никто и не подумает, не сомневайтесь!» — заключила Зоечка, очень довольная тем, что ее мистическая репутация не пострадала. Никто и не подумал. Оперативная комбинация была проделана с четкостью, которая сделала бы честь любому чекисту. Через неделю водитель отвез Галину Петровну с Бориком в поликлинику на плановый осмотр невропатолога и привычно задремал у входа, благо хозяйка сказала, что канители минимум на час. Галина Петровна быстро вошла в вестибюль, передала увесистого сына шпионски озирающейся Зоечке и, пройдя поликлинику насквозь, вышла через черный вход, у которого стояла загодя вызванная той же Зоечкой такси. Ровно через час на том же такси она вернулась, забрала честно осмотренного невропатологом ребенка и постучала костяшками пальцев в переднее стекло линтовой персональной «Волги». Водитель, всхрапнув, захлопнул пасть и потер закисшие со сна глаза. «Домой!» — коротко приказала Галина Петровна таким неожиданно властным тоном, что водитель окончательно проснулся и всю дорогу то и дело посматривал на молодую хозяйку в зеркало заднего вида. «Красивая все-таки баба, что ни говори, и жопа гладкая, как у кобылы!» «Не дурак академик-то, несмотря что жид, а вот она дура, угрохает всю жизнь на старика, и никакие деньжищи не помогут». Галина Петровна поморщилась, словно могла почувствовать эти мысли, липкие, как замусоренная, заброшенная паутина. «На дорогу смотрите», — велела она сухо, и водитель послушно отвел глаза, смутно догадываясь, что везет на заднем сиденье какого-то нового, совершенно незнакомого ему человека. На самом деле так оно и было. В апреле 1959 года Галочки Баталовой не стало окончательно. Ее место заняла Галина Петровна Линд. Годы спустя Галина Петровна только усмехалась, вспоминая, в каком ужасе прожила первый год своего замужества, как она боялась тогда, как обмирала, ожидая слежки, как верила во всемогущество Николаича, который казался ей персональным демоном, едва ли не земным воплощением сатаны. Подумать только! Долгие месяцы в его присутствии она даже думать боялась о чем-нибудь важном, всерьез предполагая, что этот услужливый и малограмотный в сущности халуй способен каким-то образом проникнуть в ее мысли. И тогда в такси она едва не теряла сознание от страха, уверенная, что обман непременно раскроется. Зоечку с Бориком схватят, разоблачат, и что вот-вот вывернут из-за поворота посланные за ней воронки. К тому же Зоечка, видно, напутала что-то с адресом, и немолодой медлительный таксист так долго кружил окраинами Энска, ворча, что, бля, 20 лет вожу. Сроду не слыхал про такие улицы, что Галина Петровна уже совсем было собралась разворачивать его обратно. Но город вдруг неожиданно закончился. Совсем. Машина запрыгала по проселку, дорога повернула, потом еще раз, и таксист притормозил возле небольшого дома. «Вроде тут», — сказал таксист неуверенно. «Не признаешь?» Дом был старым и каким-то нездешним. Двухэтажный, с просторной застекленной террасой, он прятался в глубине продрогшего обнаженного сада, словно слегка стыдился своей незащищенности. Ни высокого забора, ни крикливой цепной шавки, ни огорода, только тропинка из круглых влажных галышей, голые, страстно переплетенные ветки, да скелеты прошлогодних золотых шаров, вполне заменяющие хозяевам изгородь. Дом был совсем одинок. Энск торопливо отступал на восток, увлекая за собой полуразрушенные окрестные деревушки, а с запада неотвратимо надвигался сосновый лес, сейчас в апреле особенно строгий и прозрачный, будто выведенный тушью на мокром, туго натянутом, нежном небе. Таксист заглушил мотор, вылез из машины и закурил. «Иди, дочка, не боись, я подожду», — пообещал он. «Отсюда вы и на оленях не выберешься. Разве ж я не понимаю?» Галина Петровна, похрустывая льдом, торопливо прошла по тропинке к сырому темному крыльцу и, не заметив фарфоровую розетку звонка, постучалась. Сердце колотилось, как будто перед экзаменами, как будто целую жизнь назад. «Если уже это не поможет, удавлюсь», — решительно подумала она. «Ну и дура», — сказал кто-то насмешливо, и дверь распахнулась. На пороге стояла высокая женщина в невиданном халате из плотного шелка, затканного струистыми драконами, похожими на причудливые цветы. Драконы были огненные, с медным отливом. И та же медь горела в густых волосах женщины, гладким валиком, уложенных на затылке. «Что?» — испуганно переспросила Галина Петровна. «Я говорю, дура ты моя дорогая, каких поискать!» — раздельно повторила женщина и засмеялась. Зубы у нее были круглые, белые, гладкие, как у открыточной киноактрисы, и такая же круглая, белая, гладкая шея, по которой витой струйкой сбегала вниз золотая цепочка с тяжелым кулоном, нырнувшим в длинный вырез к тугой, спелой, наливной груди. Такие же тяжелые, гроздьями золотые серьги чуть оттягивали крупные нежные мочки. От женщины вкусно пахло чем-то сладким, почти съедобным, и вся она, нарядная, чуть переваливающаяся, крупная, была похожа на праздничную новогоднюю елку. Галина Петровна вдруг увидела себя словно со стороны, в куцем распахнутом стареньком пальтишке, на блузке предательские пятна от засохшего молока. Растрепанная коса наспех прихвачена черной аптечной резинкой, и на мгновение остро захотела и такой же красивый халат, и похожие на виноград сережки, и высокие, идеальной дугой брови над смеющимися глазами. «А вот теперь все правильно, думаешь», — похвалила женщина. «Давай, проходи, а то олеандры мне выстудишь». Галина Петровна шагнула в просторную прихожую, темную, торжественную, с пухлым пуфом и тяжелыми вешалками, поймала взглядом кокетливую песцовую шубку, огромный воротник из чернобурки на длинном красном пальто и смутилась окончательно. «Извините, я, наверное, адрес перепутала», — пробормотала она. «Мне бы к бабке». «А я и есть бабка», — спокойно ответила женщина и снова рассмеялась. «Звонко, молодо, отчетливо и страшно, словно кто-то пробежал молоточком по металлическим клавишам ксилофона». Странно, но Линд был единственным, кто не заметил перемены, которая произошла в Галине Петровне. «Ни истерики, ни капризы, ни быстро!» словно раковая опухоль, прогрессирующая жестокая лень молоденькой жены, не могли притупить его обожание. А мнение остальных никто, собственно, и не спрашивал. К 20 годам Галина Петровна стала настоящей барыней. Во всем ладном великолепии этого старинного, чуть потертого на сгибах, бархатного слова. Она обзавелась полноценной дворней, которая ненавидела и обожала хозяйку до примитивного пресмыкания, мысленных поцелуев в рассыпчатое плечико и почти фетишистского преклонения перед барским укладом и тряпьем. Причем дело не ограничивалось привычной номенклатурной домработницей да персональным шофером. От настроения Галины Петровны, ее сновидений и менструальных циклов зависели десятки людей. Скорняки и повара, ювелиры, портные, врачи, аспиранты, профессора, взрослые, семейные, детные, пожившие, похлебавшие на своем веку, прежде чем попасть в услужение к молоденькой девчонке. Впрочем, девчонкой Галина Петровна больше не была. Любой доступ к телу академика Линта, его телефону, архиву или душе отныне лежал только через нее. По ее велению или хотению публиковались новые статьи, выбирались президиумы и конференции. Она назначала и отменяла аудиенции, мотала нервы и деньги. Боже, какие деньги! Прежде мертвым грузом лежавший золотой запас Линда ожил, шевельнулся, словно потаявший ледник, и поплыл, мелькая круглыми быстрыми нулями. Только на ремонт и обстановку громадной квартиры Галина Петровна истратила почти всю сталинскую премию академика. Но Линд, едва ли заметивший все эти антикварные вавилоны из моренного дуба и карельской березы, немедленно получил Ленинку, и капитал, будто по мановению черта, снова удвоился. Все было точно так, как обещала бабка. Чем больше Галина Петровна тратила, тем больше денег у нее становилось. Чем больше она занималась собой, тем выносимее становилось страдание ежедневной жизни. Идеально честная сделка. Патронажная медицинская сестра Зоечка не соврала. Поэтому Галина Петровна впервые опробовала условия договора именно на ней. Когда через неделю после знаменательной поездки в поликлинику Зоечка вновь прибыла к Линтам с плановым визитом и миллионом взволнованных вопросов. Вместо Галины Петровны к ней вышла тетешка Борика, немолодая усатая нянька. Первая в бесконечной череде холопок, которых Галина Петровна научилась нанимать и увольнять с той же бездумной сноровкой, с какой крестьянки перебирают картошку, равнодушно отшвыривая в сторону гнилую или просто мелкую. Зоечка отправилась в ту же кучу отбросов. Достаточно было одного звонка, чтобы бедняжку изгнали из престижного рая, четвертого управления навеки сослали в районную поликлинику. Прививать от смертельных хворей крикливый пролетарский приплод. Удовольствие, которое Галина Петровна испытала от этого незначительного в сущности события, приятно удивило ее саму. Вранье, что месть — это блюдо, которое подают холодным. С пылу с жару оно гораздо лучше утоляет голод. Еще вкуснее, когда мстишь просто так, без смысла и даже без злости, просто забавляясь, как будто ты бог. Бабка тоже так сказала. Галина Петровна быстро поставила дом на великолепную широкую ногу. У нее оказался неожиданный талант к хорошим вещам, больше похожий на обратную сторону ее же равнодушия к людям. Но в делах декора, как известно, главное не причина и даже не следствие, а результат. Даже откровенный хлам, найденный на барахолке, в руках Галины Петровны словно приобретал смысл, оказываясь редкой антикварной вещицей. К тому же она не ленилась консультироваться и не стеснялась спрашивать. Качество редкое, драгоценное, почти невероятное для молодой женщины, которая не знала, чего бы еще захотеть. В дом зачастили какие-то приванивающие Достоевским юродивые старички-коллекционеры, от которых Николаич только за голову хватался. А сама Галина Петровна полюбила часами валяться на диване, пролистывая пухлые каталоги и альбомы по искусству и болтая розовыми, круглыми, безупречно ухоженными пятками. А Линд чуть не плакал от умиления, целуя гладкие ступни, выкрашенные густым алым лаком, махонькие ноготки, ну, будто ягодки, честное слово. Маникюрша раз в неделю, два раза в неделю косметичка, каждый день с утра укладка, домашние туфельки на легком каблучке, шелковый халат, затканный драконами. 7 шелковых халатов, по одному на каждый день недели. Домработница, дубоватая деревенская тетка, покорно откликавшаяся на Никитишну. По метрике на самом деле была Николаевна, а больше того, Наталья Николаевна, этакий легкий, головокружительный, почти ничего не обещающий намек, словно пушистая пушкинская ветка за полузамалеванным краской сортирным окном. Трясущимися руками перебирала белье Галины Петровны, не то сортировала, не то ворожила, не то возносила молитвенную хвалу своим мордовским шишигам, которые поспешествовали и поспешили, и вот теперь она, Дуплищева, Наташка, когда-то сопливый голопузый рахит, невежественная дура, стоит в просторной хозяйской спальне, по самые локти погрузившись в запретное, сладострастное, нежное и кружевное. О, эти скользкие шелковые комбинации, ледяные снаружи, электрически горящие изнутри, там, где шелк прилипал к бедрам и ласкал длинную гладкую поясницу с выложенной молодыми камешками дорожкой позвонков. Эти полупрозрачные срамные трусишки — даже ношеные, даже с желтоватыми пятнами и белесой слизью на ластовице, даже пропитанные в шагу старческой академической спермой, они пахли тонкой и тайной жизнью юного избалованного тела. И этот почти лепестковый, прерывистый аромат мешался с гладким запахом розового заграничного мыла, которым Галина Петровна распорядилась проложить все бельевые ящики своих бесчисленных гардеробов. Оливчики кружевные на тонких бретелях, грудь в таких лежит, будто в открытой корзинке, наливная, тугая, не то зажмуриться, не то ущипнуть, не то со всей мочи воткнуть в золотую натянутую кожу булавку с яркой и круглой, как капелька крови, головкой. Никитишна Николаевна встряхивала головой, отгоняя дурной морок, и выворачивала, и складывала по швам, и застирывала высокой шипящей пене целый день. Целый день! В спальне один капроновый чулок, другой — в кабинете на подоконнике, отлетевшая перламутровая пуговичка, посуда, вся в слюдяных потоках подстывающего жира, пыль книжная, пыль платяная, пыль половая, пыль поддиванная. И все равно это была не работа. А судорожный, весь низ живота выворачивающий праздник, потому что из каждого небрежно сброшенного платья, из вороха скомканного постельного белья менять каждый день, гладить с двух сторон, подкрахмаливать. Не подсинивать ни в коем случае, вы меня поняли? Повторите! Выступала сама Галина Петровна, непостижимая, неповоротливому плебейскому разумению и оттого особенно желанная.